Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Совершилось это последнее слово Христа на кресте. Крик человека, который исполнил свое дело. Христос в сражении своем с адом и смертью выходит победителем. Из этого мрака, который окружает его, он выходит в славу света. Он умирает, чтобы смерть наша стала победою. Но путь к этой победе, как свидетельствует Церковь, не бывает легким. Есть рассказ одного епископа о священнике, который скоро после революции, когда начались страшные гонения на Церковь, испугался, видя убиение тысяч верующих, и отрекся от веры. Но его не оставили в покое, его схватили и повлекли к церкви, чтобы перед собравшимся народом, перед своими духовными детьми, он сказал, что он лгал всю жизнь, что Бога нет и что Христос не есть спасение. И когда он пришел в храм, он увидел распятие, и он начал плакать. И он встал на колени перед распятием и стал целовать подножие креста. Он умер мучеником. «Сойди, сойди со креста», — говорят иудеи Спасителю. «Сойди с креста, и мы уверуем в тебя». Но именно потому, что Христос не сошел со креста, мы веруем в Него. Иудеи могли видеть Бога только в явлении силы. Но Христос показал, что Бог – это жертвенная любовь. И от того, что Христос взял на Себя грехи всего мира, в этом мире, среди Его зла и распада, присутствует совершенная Божья любовь. Своей смертью Христос открыл сокрытую любовь. И путь к Богу, который был до этого закрыт для всех людей – теперь стал открытым для всех людей. Жизнь и смерть Христа показали, каков наш Бог, и что нет такой завесы, которая могла бы нас отделить от Него, и что нет такого человека, за которого бы Христос не умер. Он на кресте простирает свои руки за всех. «Отче, прости им, не знают, что творят». Он своей любовью божественную побеждает наши сердца, приводя к покаянию. Но это покаяние должно быть на той же самой глубине, на какой явилась любовь Христова. Если покаяние будет поверхностным, Господь через какие-то обстоятельства или события, через катастрофы покажет, где мы находимся. Мы призываемся, дорогие братья и сестры, не умирать своей собственной смертью, а умирать той смертью, которую Господь нам дает. Воистину, никто не умирает своей собственной смертью, никто не должен умирать своей собственной смертью, потому что смерть, которую должен умереть человек, поглощена смертью Христовою на Его кресте и воскресении и стала жизнью совершенною. Аминь.